Глава 18. Птица Феникс. Бедность не порок. Народная мудрость. Эффекта разорвавшейся бомбы видео не произвело. Несколько сотен просмотров в первые дни показали, что массовым ролик не становится. По крайней мере, пока. Правда, и действий, направленных на продвижение обращения, не предпринималось, но свою важнейшую миссию оно выполнило, вдохновляя некоторых членов партии на великие свершения. Кого и на что могло вдохновить это небольшое видео? После получения известия о банкротстве убит Мдила устроил публичное сожжение аскетского партбилета и объявил о своем уходе из большой политики. «Разврат там сплошной и ублюдство», — объяснил свое решение бывший главред, и вылетел на родину в Гану, где присоединился к организации, выступающей в защиту прав белого населения на африканском континенте. Лидия Секс осталась до конца верна аскетским идеалам и лично вождю, раздавая у метро похудевшую до листовки облазопу. О судьбе бывшего директора маслобазы Генри Маслоу нам хорошо известно. Микки Гэндон в очередной раз наплел Виктории, что вылетает в Америку для переговоров с тамошними продюсерами, и действительно туда вылетел, но скрываясь от правоохранительных органов. Естественно, все эти товарищи ни о каком обращении не слышали. Даже Лидия. Ей вообще не было известно о таком изобретении человечества, как интернет. Но среди первых 100 человек, посмотревших видео, оказался Владимир Ильич Членин, бессребреник, готовый бороться за построение аскетизма в отдельно взятой стране. Он не жег партбилеты, не линял за кордон, не сбежал на государственную службу, а остался в рядах аскетов, несмотря на финансовый крах. Ильич верил в клима. День появления ролика он проводил так же, как и все остальные. Пил дешевые виски в подвальном интернет-клубе на окраине, поигрывая на одном из крупных американских покер-румов. А в перерывах вводил в поисковике свою фамилию, надеясь найти описание случаев Кидалова, в которых по почерку смог бы узнать себя. Двойник лидера большевиков никогда не скрывал свои паспортные данные, но, видимо, они были настолько необычными, что никто не воспринимал их всерьез. Ильич не просто хотел потешить свое самолюбие, а тайно мечтал стать знаменитым и планировал написать книгу о своих шулерских похождениях. Но пока что не придумал даже заглавия. В очередной раз разочаровавшись во всем на свете, он решил потратить оставшееся оплаченное время на родную партию и ввел в поиске Клим Моржовый. Искусственный интеллект проявил сообразительность. Возможно, вы имели в виду Клим Моржовый. И, как бы продолжая диалог, предложил ссылку. Картежник, не колеблясь, кликнул. Потрясенный до глубины души Членин понял. «Хватит распускать сопли, пора действовать». Ждать больше нельзя. Четкого плана пока не было, но контуры уже проступали. Ильич давно вынашивал идею связаться со своим одноклассником Сергеем Делерайном, но никак не мог придумать повода, который не выглядел бы попыткой подмазаться к успешному товарищу. Выйти на мультимиллиардера Долю, школьная кличка Сергея, было непросто. Контактов бывшего одноклассника не сохранилось, а в социальных сетях подобные люди не состоят. Но интернет все-таки великая вещь. Выбить телефон и дозвониться до секретарши с голосом сотрудницы службы «Секс по телефону» получилось с первого раза. Представившись, Ильич вежливо запросил Сергея Анатольевича. Неужели пошлет? Тогда заявлюсь сам. Секунд через 30 трубка ожила. Делерайн слушает. Серега, есть разговор не телефонный. Это Вовка Членин. «А, Вовка, рад слышать. Давай на неделе». «Нет, братишка, теперь ты от меня своими совещаниями не отделаешься. Бросай все, говорю». «Ну, это ненадолго ведь?» «Часик-полтора от силы. Найди время прямо сейчас». «Ну, хорошо, хорошо. Ресторан «Брага» завтра в 12». «Добро, до встречи». Делерайн родился в середине прошлого века в Ленинграде. Блестящей карьеры ничто не предвещало. Выходец из рабочей семьи в школьные годы умом и сообразительностью не отличался. Чуть где драка или хулиганская выходка — ищи долю. Успеваемость будущего бизнесмена хромала на обе ноги. Хорошие отметки Сережа получал только по пению, труду и физическому воспитанию. Зато ему удалось опередить многих сверстников и прямо в стенах школы стать мужчиной. Это знаменательное событие произошло в кабинете домоводства на последний звонок. Олигарх часто потом вспоминал этот день. Сумев влить в одноклассницу Лену полбутылки плодово-ягодного портвейна, он перешел к активным действиям. Захмелевшая бедняжка смотрела на крепко сбитого парня, как кролик на удава, проявляя безволие. Сережа знал, что папа Лены — полковник милиции, но это его не остановило. Ровно через год они поженились. Но сказать, что жили счастливо, нельзя. По окончании медового месяца Сергей понял — секс с женой не приносит удовольствия, а воспринимается как рутинная работа. Для удовлетворения постоянно требуется свежая кровь. Увидев шикарную женщину, Доля готов был сделать все, чтобы покорить ее. Использовался богатый арсенал, начиная от подкупа и физической силы, заканчивая лестью и романтическими поступками. Рано или поздно Сергей всегда добивался своего, так что строптивая лань, отводя головку, наконец переставала бить копытцем и становилась покорной. В момент близости с ней Доля был счастлив по-настоящему. Но только один раз. Следующий секс был лишь тенью первого слияния. Для того, чтобы вновь взобраться на пик удовольствия, нужна была другая. Жена знала о такой необычной особенности избранника и поначалу сильно переживала, но успокаивала себя, что он ее все-таки любит. Пускай по-своему, пускай имеет по нескольку женщин в неделю, зато никогда не уйдет, в этом она была уверена, и это было правдой. Их дети, старший мальчик Леня и младшая девочка Света, когда подросли, стали думать так же. Тем более жаловаться было не на что, дела Долерайна шли в гору. 12 лет проработав на шарикоподшипниковом заводе после института, он дорос до главного инженера, в этой должности встретив распад Союза и приход демократии. Вместе с директором завода и его первым замом они приватизировали родные цеха, став их полноправными владельцами. Через полгода Сергей спихнул компаньонов, единолично возглавив предприятие, которое к тому моменту вышло на лидирующие позиции в своей отрасли. Деньгам предприниматель не верил и все личные активы держал в золоте. Это позволило избежать черного вторника. Понимая, что в 21 веке бизнес нужно расширять, Долерайн вложился в производство продуктов первой необходимости. Два сорта пива — пролетарское и трудовое, водки — вкусное и родимое, и сок — запивка. Поначалу они дивидендов не приносили, но со временем дело пошло. В дальнейшем позиции Сергея Анатольевича, как успешного бизнесмена, только укреплялись. К моменту встречи со старым другом Вовкой Члениным, не спрашивайте, как его называли в школе, Долерайн стал настоящим олигархом с несколькими миллиардами долларов в золотых слитках, хранящихся в Швейцарии. Брага — не просто ресторан. Это история. Сюда заглядывал Николай II, здесь Керенский принимал Колчака — отсюда Хрущев выезжал на встречу с Гагариным. Членин редко бывал в таких местах. Официанты в белых фраках, элегантные дамы в вечерних платьях, струнный квартет. Для него это были атрибуты давно забытого прошлого. Сейчас не до шику. После замораживания активов партии Ильичу, чтобы хоть как-то выжить, пришлось вернуться к поиску лохов. Сергей Долерайн искренне рад был видеть старого друга и сам разливал водку по стопкам. «Ну ты даешь, Вовка! Выглядишь как кот драный! Сам ты драный!» Членин хотел был обидеться, но передумал. «На хлеб хватает, и хорошо!» «Говорил я тебе, иди ко мне, хоть в охрану! Свой кусок золота имел бы!» «Фуфло это все, Серег! Я делаю, что хочу, помнишь? Свободной пташке золотой клетки не надо!» «А что надо-то? Заказывай!» Бизнесмен протянул другу меню. «Хоть поешь от души!» «Размаха, брат!» Ильич развел руками. «Тебе, кстати, тоже не помешает. А то зарылся в своих миллионах, света белого не видишь». Членин попал в яблочко. Олигарх потупил взгляд. Улыбка сошла с его лица. Он давно подумывал заняться дауншифтингом. Однообразие заставило все чаще прикладываться к бутылке. Нужно что-то менять. Но потенциальная энергия не находила выхода. Не было направления. «Ты слышал о партии «Аскеты России»?» Членин прищурился, почувствовав, что нащупывает нужные рычаги. «Слышал вроде, но точно не помню», — честно признался миллиардер. «А что? Давай-ка выпьем для начала». Осушив с одноклассником пару стопок, Ильич начал эмоционально размахивать руками, рисуя в воздухе небоскребы светлого будущего. Уставший от скучной жизни и пресыщенный покупными развлечениями Сергей довольно быстро поддавался искусным уговорам старого друга. Решающую роль в этом сыграло упоминание Драчевок, постоянно обновляемой тысячи лучших девушек России. Молодых, с идеальной фигурой, не обремененных интеллектом. Для такого почтенного человека, как Делирайн, готовых на все. При этом авторитета Ильича было достаточно, чтобы соблюсти полную анонимность важного гостя, которого он тут же пригласил вступить в аскеты. Миллиардер был заинтригован, долго смотрел на море из креветок, потом взглянул из-под лобья на своего визави и чуть заметно улыбнулся. Членин понял, что дело в шляпе, а его сегодняшнее выступление, как выразился бы Гэндон, настоящий мёрдер. После небольших раздумий Делирайн дал добро на финансирование. С этого момента в истории молодой, но чуть было не почившей партии началась новая эра. Финансовый кризис преодолен, договор о сотрудничестве между партией и ее новым членом, миллиардером Сергеем Делирайном, был заключен незамедлительно. Прямо в день встречи бывших одноклассников в главной офис корпорации Делирайна прибыл Клим. Аскеты получали неограниченный доступ к миллиардам доли, который на время становился вторым человеком после Моржового. Это историческое событие дало толчок к тому, что в партию хлынул мощный поток новобранцев и бывших членов движения, раскаявшихся в собственном неразумном поступке. Прямо к небоскребу Делирайна был подан шикарный лимузин, за рулем которого, как ни в чем не бывало, сидел Джонни Пенес. Дверь в авто вождю учтиво открыл откуда-то взявшийся убит в Мдила. Бывший главред клялся, что всегда оставался верен интернациональному аскетскому движению. А в истории с партбилетом его просто не так поняли. Он хотел доказать, что партбилет, как и все неприходящее, вообще не горит, но враги в очередной раз устроили провокацию. В Африке занимался налаживанием связей с международными организациями, а теперь готов вновь возглавить ведущий печатный орган. Клим пребывал в таком хорошем настроении, что устраивать нагоняя нерадивому редактору не стал. После разговора с господином в Мдила ему сообщили, что в офис Делирайна пришел факс из Америки. «Возвращаюсь в Россию, деньги есть. Гэндон». И это было только начало. Весть о новой могущественной партии облетела страну за считанные дни. Окрыленный открывшимися горизонтами Клим в многочисленных пресс-конференциях призывал соотечественников присоединяться к набирающему обороты движению. Пока не поздно. После встречи с Делирайном он так и не вернулся в квартиру нашего героя. Всем сердцем полюбившие гостя родители приготовили праздничный стол, чтобы отметить возвращение к жизни родной партии, а Моржового и след простыл. Лидер аскетов направился вызволять из финансового заключения партийную недвижимость. Неограниченный в средствах, Моржовый полностью выкупил здание гостиницы «Интернациональ» для собственных нужд. Гордый символ партии, фига на фоне флага Российской Федерации, был водружен на шпиль здания, переименованного в «Аскет-холл». Теперь можно было вздохнуть спокойно. Все начинало идти своим чередом. Одним из первых о том, что Облазопа обрела второе дыхание, узнал главный герой. Через день после несостоявшегося праздничного ужина ему позвонила Лидия Секс. «Почему не на работе? Если не принесете больничный, быть беде». Наш герой, как вы помните, устроился курьером в управу родного района, и теперь ему нужно было оттуда уволиться. С соответствующим заявлением он пришел в приемную, где был огорошен неожиданной вестью. Глава управы Генри Маслоу сам написал такое заявление. Истинная причина подобного решения не разглашалась, но, по слухам, Маслоу возвращался в ряды аскетов. Получив личное приглашение президиума партии, он незаметно испарился из дальних лихобос. Тогда еще никто не знал, что этому хозяйственнику со стажем достанется одна из ключевых ролей в развертывании аскетской программы. Он должен был сделать народным загадочный продукт питания с непонятным названием «Косе».